изрядная толпа бородатых насупленных мужиков перегородила дорогу. «Не отдадим святыню! И ваш архиерей нам не указ! Да что там! Да подкупили они его! Они московские такие! Все себе забрать Москва хочет! Обнесем крестным ходом вокруг города!» «Правильно! И довольно с того, а то в Москву!» Елецкий Владимир подошел к толпе. «Здорово, владимирцы! Мир вам и благоденствие! Только не будет вам ни мира, ни благоденствия, коли не отпускаете на крестный ход образ сей пречистой!» «Не, глянь, мужики, они еще и угрожают! Да Москва всегда только на Сирии стояла!» «Не москвич я, владимирцы! Поклон вам передаю от сожженного ельца! И поклон неоткуда передать! Один я остался. Видел живого Тимура, как вот вас вижу. Ближе даже. Войско вам предназначенное наблюдал. В Ельце я один остался. Здесь никого не останется. Это он твердо обещал. А слово он держит. Образ малый сей иконы. Список с вашего защищал я. Чудом Царицы Небесной цел и жив он. Сейчас владыка Киприан ему об нас с вами молится. Не пойдем против воли Матери Божьей. Пойдем крестным ходом в Москву. Не, опять они про ее волю. Гляди-ка, какие знающие. Никто ее воли не знает. Не отдадим. Я знаю ее волю. Отдадуете. Вперед выдвинулся князь Данила. Мужики из толпы оторопели. Мгновенно наступила тишина, и князь Данила мгновенно ей воспользовался. Он поднял вверх руку и во всю мощь своих легких гаркнул. «Да, я, князь Данила, слуга государев. Кстати, я не московский. Москва все поглощает. Не перебивать. Я знаю ее волю. Ее воля прежде всего в том, чтобы этот чудо-собор, вами построенный собор в честь ее успения, чтобы он целым и невредимым до скончания веков стоял. А в соборе главный образ ее на Руси был. И чтоб тоже до скончания веков. Был. Уносите же. Не уносим, а в столицу крестным ходом несем. А не понесем, не перебивать. Не понесем, так и собор этот разрушен будет. И икона великая сожжена будет. И ваше скончание веков здесь будет. В огне и под саблями и копытами Тамерлана. Вместе с собором этим и иконой этой. И она вам этого не простит. А в столицу несем, потому что столица... Потому что Тамерлан на нее первей всего идет. Не будет столицы и державе конец. Всегда так. А без нее, без иконы этой, столица беззащитна. Так войско ж пошло. Войско только на этот крестный ход и надеется. Вся Русь надеется. А вы, подлецы, на пути встали. Да всего лишь в доме. Не просто в доме, а в доме Пресвятой Богородицы из одной светелки в другую нарисованный образ хозяйки переносим, освященный и всеми чтимый. Да может завтра ее таким же крестным ходом в Смоленск понесем. А ведь понесем, придется. Тевтоны ляхи оттуда на нас скалятся и зубы точить не перестают. Да и кто на нас не скалится? И я и понесу ее в Смоленск из Москвы. С вами же вместе, а оттуда на Дон, коли понадобится. Дорогу, все, кто ходить может, все за иконой, за нами. И чтоб пение ваше и колокола в стане Тамерлана слышали. Чё пристыл, Елецкий? Вперед, за мной. Ну и глотка у тебя, князь Данила. Сам не ожидал. И я не ожидал. Думал, юлить будешь. Нет. С этими не поюришь, не ляхи, эти сразу на вилы. Ты это, князь Данила, за богохульника-то, прости, что ли? Да чего уж там, было, не отвертеться теперь. Уже почитай, отвертелся. Эх, ну, будем, что ли? Благословили уже. Никогда столько попов вместе не видал. Все в праздничном, что ли, правда, со всей Владимирщины. Как не видел? А в Москве-то? Да их на день Егория Победоносца в Москве побольше, на крестном ходе. Эх, Елецкий, давно я на этих празднествах не бывал. А скажи, кто вчера, что с тобой икону эту потащу, так плюнул бы в того. Эк, тебя на плевки-то разбирает, плеватель. Но скажи, а сам-то веришь, что, как ты им проорал тут, здорово проорал, так и есть, что спасительницу несем в Москву? Вздохнул князь Данила тяжелым вздохом. Нет, Елецкий, нет. Увы, я выполняю великокняжеский приказ. Хорошо, однако, выполняешь. Ну, если я знаю, что, когда и как ляху немцу сказать, то уж нашим-то... Оно и да, оно и ладно. Приказ выполнил, ладно. Глядишь, и в душе отложится. Ведь в самом деле спасительницу несем, князь Данила. Да донесем ли? Это ж толпище-то. Эй, растопчите ведь, свалите, аглоеды. Приложить спешат. Гляди, и плачут. Так ведь о спасении просят, плачут. Ну и прощаются. Да может, назад понесем. Нет, Москва назад уже ничего не отдаст. Да и то, где ж, как не в стольном граде, Владимирской пребывать? Не, ну это невозможно. Да не прите вы! Пожалей глотку, князь Данила. В пути на другое сгодится. Переть все равно будут. Не, гляди, дети под ногами. Куда ты? Задавят. К солице небесной плелозыться. Плелозыться. Князь Данила поймал мальчишку за шкирку и поднял его к иконе. Прикладывайся, шельмец, подстрахани, Елецкий. Мамка, мамка, я плелозился. Ну и ручище у тебя, князь Данила. Думал, завалимся. Однако тяжела ноша наша. Нести долго. Не сопреем? Да несем. Кто хоругви несет, тем тяжельше. Потужимся. Это тебе не с ляхом юлить. Это тебе не плуг за кобылой поправлять. Да, взялись за плуг, князь Данила, да не обернемся. Эх, царица небесная, спаси землю русскую.